Глава вторая. Я напишу тебе письмо. Февраль. Токио. Небольшая ссора заставила Рису расплакаться. Хотя, наверное, правильнее было бы сказать, что она разозлилась. И то была даже не злость, а самое настоящее негодование. Стоя прямо посреди набережной, она достала бумажный носовой платок из сумки и приложила к носу. «Моя жена, с которой мы в браке уже 2 года». И что в такой ситуации делать мужу? Если бы я рассмеялся, чтобы разрядить обстановку, она бы гневно спросила, что смешного. А если бы промолчал, она потребовала бы «скажи что-нибудь». Наверное, лучше всего было бы извиниться, хотя я даже не знал, что сделал не так. «Хироюки, я тебе вообще не интересно», — процедила раскрасневшаяся Риса. «Да...» Вчера после полудня у нас случился этот разговор. А сейчас я иду по сумеречной набережной, но в одиночестве. Закончил работу раньше обычного и шагаю чуть быстрее, чем привык. Воскресенье выдалось солнечным. После того, как мы с Рисой выпили кофе в кафе «Марбл», куда часто захаживаем, мы шли вдоль рядов сакур, любуясь рекой. Рисе нравилось это кафе еще со времен, когда она была одна — по случаю сэцубуна чай на счастье предлагали бесплатно. Сэцубун — японский праздник, символизирующий начало весны. Иногда там проводили разные мероприятия, а месяц назад всего на один день открыли матча-кафе. В тот понедельник я взял редкий для себя отгул. По дороге домой после шопинга мы решили заглянуть туда, увидели необычную вывеску с надписью «Матча-кафе» и зашли. Нам приготовили матча, мы отведали традиционных сладостей, и, казалось, Риса была всем довольна. Если рада она, то рад и я. Поэтому я не отказываю, если она что-то предлагает, и ценю время, проведенное вместе. Но ее все еще что-то не устраивает. Вчера на прогулке мы заговорили о дне Святого Валентина. Риса всегда сама готовила шоколадные десерты. День Святого Валентина в Японии имеет особый смысл. Женщины дарят шоколад мужчинам, а через месяц, 14 марта, наступает Белый день, когда мужчины делают ответные подарки. Она спросила, что я хочу в этом году, брауни или трюфель, на что я ответил «что угодно» и замолчал. «Ох, не люблю выбирать». Думал я, идя по набережной и украдкой поглядывая на реку, а Риса с натянутой улыбкой, будто подбадривая себя, сказала: «Хироюки, когда мы встречались на Белый день, ты отправил мне письмо. Ты написал, что любишь меня, и я была очень счастлива». Услышав это, я невольно замахал руками. «Что? Письмо? Я ничего не присылал и не писал, что люблю тебя». Я никогда в жизни не говорил «люблю», как мне кажется, ни одной женщине, не только Рисе. Она остановилась. «Присылал?» «Вместе с печеньем». Я тоже остановился. «С печеньем? Разве?» Риса заметно изменилась в лице. «Какой ужас! Ты все так быстро забыл?» С трудом выдавила она, опустив голову. На ее глазах показались слезы. Я застыл, как вкопанный. Мимо меня пронесся мужчина, совершавший пробежку. 3 старшеклассницы шли нам навстречу, оживленно щебеча и бросая любопытные взгляды. На ветку сакуры опустилась ворона и закаркала. И тут мы возвращаемся к началу моего рассказа. Вытирая нос платком, она проронила ту фразу. «Хироюки, я тебе вообще не интересна». Затем пошла вперед, и я молча двинулся следом. Мы в безмолвии вернулись домой, и Риса на некоторое время заперлась в комнате. Даже поссорившись, мы возвращаемся в один дом, и в такие моменты я чувствую себя плохо. Если бы мы жили по отдельности, то постепенно оба бы успокоились. Я совершенно не знал, о чем думает Риса, сидя там за закрытой дверью, а самому мне только и оставалось, что торчать в гостиной и смотреть телевизор. И вот наступило сегодня. Я направляюсь в «Марбл». Там, рядом с кассой, продаются подарочные упаковки чая. Ариса как раз купила у Диматча в прошлый раз, когда кофейня на день превратилась в матчо-кафе. Когда жена пила его дома, то несколько раз повторяла: «Вкусно! Очень вкусно!» Однако в стильной упаковке из крафтовой бумаги было всего 2 пакетика чая, что, в общем, довольно дорого. Но в этом есть смысл, ведь чай хороший. Вчера Риса мельком посмотрела на полку, где он стоял, но не взяла его. Наверное, подумала, что странно покупать только для себя. Куплю-ка я упаковочку того удзи-матча. Но это не потому, что я какой-то там добряк. Я не собираюсь подлизываться к Рисе, чтобы она простила меня. Я же все сразу забываю. Именно так я могу сказать ей. А ведь это неправда. Например, я помню, что на стойке было больше 5 подарочных упаковок и с черным чаем, и с ходзича. Месяц назад Риса выбрала удзи-матча, сказала, что он очень вкусный и, кажется, была бы рада выпить еще. Да, я точно это помню. И я хочу, чтобы она это знала. На двери кафе «Марбл» висит табличка с надписью «Закрыто». Часы показывают почти 6 вечера. Вроде кафе всегда работало до 7, поэтому я и торопился, чтобы успеть, но сегодня оно, видимо, закрылось раньше. Несмотря на начало весны, день выдался довольно холодным. Я замерз и хотел не только купить чай, но и выпить чего-нибудь горячего в кофейне. Я сник и повернул обратно. На противоположной стороне моста виднелся приглушенный свет огней. Там, наверное, какие-то другие кафе. Уже не столь важно где, но я хочу отдохнуть и согреться. Полной надежды я пересек мост. Но стоило мне приблизиться к заведению, как меня снова постигло разочарование. Это оказалось не кофейня, а магазин женского белья. На витрине были выставлены элегантные бюстгальтеры и трусики, а в окне маячила фигура девушки, видимо, работавшей здесь. Я мог бы забежать в торговый центр или в магазин одежды, чтобы погреться, но заходить в магазин нижнего белья мне было неловко. Когда собрался двинуться дальше, то случайно поймал на себе взгляд сотрудницы магазина. Она стремительно выбежала наружу. «Простите». «Что такое?» «Извините. Паук. Там паук». «Паук?» «Я не могу. Не могу ничего сделать. Не могли бы вы прогнать его на улицу?» Симпатичная девушка с вьющимися волосами. Она выглядела встревоженной. Справляться с насекомыми не мой конек, но отказать я не мог. Я представил, что паук, так ее напугавший, похож на тарантула, поэтому с легким волнением зашел внутрь. «Вон там», — сказала она, указывая пальцем на маленького паучка с тонкими лапками, сидевшего в углу. «Призрачный паук, они часто появляются в домах. Передвигается еле-еле. По сути, совсем слабенький, но людям, которые боятся пауков, он может показаться омерзительным из-за своих длинных ног». «У меня нет ничего похожего на сачок. Попробуйте вот этим». Сотрудница дрожащими руками протянула мне целлофановый пакет. Я раскрыл его и, осторожно, словно укутывая, посадил туда паучка. Убить его я не мог, поэтому взял хрупкое создание с осторожностью. С пакетом в руках я вышел на улицу и выпустил паука под куст. Оказавшись на земле, он спокойно пополз. «Хвала небесам! Спасибо большое!» Девушка облегченно выдохнула, приложив ладони к груди. «Я тоже был рад, что помог». «Ну, что вы!» — ответил я, уже собираясь уходить, но она остановила меня. «Могу я угостить вас чаем, знак благодарности?» «Что вы, не стоит!» «Мы работаем до 6. Сегодня уже закрыты, поэтому позвольте угостить вас. Если есть время, я заварю горячий чай». Я замерз, да и в горле пересохло. Обворожительная улыбка девушки словно затянула меня в магазин. Этот магазин нижнего белья называется «Пи-Бёрд». «Меня зовут Хирако», — сказала девушка, повесив на дверь табличку «Закрыто» и заперев дверь. «В детском саду, когда я писала имя катаканой, знак «Ро» получался настолько маленьким, что казалось, будто написано «Пико». С тех пор меня зовут либо Пико, либо Пи. Даже мама называет меня Пи, будто я птичка какая. Поэтому и магазин назвала «Пи-Бёрд» — «Птичка Пи». Хирако, как мне показалось, была моей ровесницей. Значит, ей около 35 лет. Проходите, пожалуйста. Она пригласила меня за стойку кассы. Там было небольшое пространство, которое занимал маленький столик, два стула и невысокий холодильник. «Вы все еще помните, что было в детском саду?» — спросил я, на что Хирако чуть пожала плечами и усмехнулась. «Нет, это что-то вроде легенды». Хирако замолчала, налила воды в чайник, что стоял на холодильнике, и включила его. Затем снова обернулась ко мне. «Я не помню. Мама рассказывала. Мне кажется, само прозвище, а не какие-то смутные воспоминания и есть доказательство того, что так оно и было». Что можно доказать без воспоминаний? Почему-то мне захотелось поговорить, и я сказал. «Это точно. Но у нас с женой бывает так, что воспоминания не совпадают. Она говорит, было так, а тут было эдак. А я совсем ничего не помню. И думаю, неужели действительно именно так все и было?» И мне сразу же захотелось оправдаться, потому что я забеспокоился, что могу произвести впечатление мужчины, у которого беда с головой, раз он плохо говорит о жене. И все же я стараюсь создавать приятные воспоминания. Я особенно ценю важные события. Хирако тепло улыбнулась. «Уверена, что ваша жена с вами не для того, чтобы создавать какие-то особенные воспоминания». Я удивленно посмотрел на нее, а она неспешно продолжила. «Что такое воспоминания? Наверное, что-то вроде булавочек, которые мы цепляем за какие-то моменты в течение всей жизни. Но такие моменты у всех разные, поэтому иногда булавочка находится немного в другой части полотна памяти». Раздался пронзительный писк. Чайник закипел. Хирако взяла со стойки большую белую деревянную коробку, похожую на упаковку для салфеток, и поставила передо мной. «У меня много чая. Выбирайте». Я чуть не ахнул. Здесь были собраны все виды чая из кафе «Марбл». «Это мне прислали из кафе, что на противоположной стороне. Забрала немного домой, но кое-что осталось. Потрясающая кофейня, называется «Марбл». Я был настолько удивлен, что едва выдавил. Дело в том, что сегодня я как раз собирался туда сходить, но кафе закрыто. «Вот оно как. Да, по понедельникам у них выходной». «Что? Но я уже бывал у них в понедельник. Там было что-то вроде матча-кафе». «Такие мероприятия проводятся по выходным, и их устраивает не Ватару, управляющий кофейни, а владелец». «Теперь понятно. Кафе не закрылось пораньше, оно вообще сегодня не работало». «Ну...» «И все же хорошо, что я не ушел и смог приятно пообщаться с Хирако. Я рассказал ей, что собирался купить удзи матча. Хирако любезно подарила мне пару пакетиков и угостила чаем Ходзи, и я ушел». Вернувшись домой, я заметил, что дверь в комнату чуть приоткрыта. Свет был включен, я заглянул и увидел Рису, сидящей на полу. Вокруг нее была разбросана такая куча книг, что даже пола не было видно. «Что случилось?» — окликнул я ее, на что она нехотя ответила. «А, с возвращением». «Да, я дома. Слушай, я сегодня собирался сходить в Марбл». Риса медленно встала. «В Марбл? Но разве у заведения не выходной по понедельникам?» «Что? Я же говорила, когда мы были в матча-кафе, мы разговаривали об этом с владельцем». «Неужели? Я и правда все забываю». Немного разозлившись на самого себя, я уже собирался достать из сумки упаковку с чаем, как Риса вздохнула. «Нет». «Что?» «Письма нет». Риса тут же разрыдалась. «Оно было, точно было. Я была так счастлива получить его от тебя, что ценила его как сокровище. Поэтому спрятала в книге. Я не вру». Закрыв лицо ладонями, она продолжала. «Но я забыла. В какой именно? В сборнике поэзии нет. В любимом романе тоже. Наверное, продала букинистам в прошлом году». Я вдруг рассмеялся, глядя на плачущую точно дитя Рису. «Эх, Риса, Человеческая память настолько ненадежна. Мы все забываем, даже когда хотим что-то забыть, но не можем. Вероятно, мы мысленно застряли в прошлом. Наверное, все мы помним что-то так, как хотим это запомнить. В этом году я подарю тебе письмо в белый день. Я точно не смогу написать сокровенное «Я люблю тебя», но вложу в это письмо всю душу. Ты важна для меня. Я хочу радовать тебя и видеть твое счастливое лицо. И больше всего хочу знать, о чем ты думаешь. Абсолютно неважно, если то письмо так и не найдется. Лишь бы ты была рядом и улыбалась спустя дни, месяцы и годы. Именно это и будет реальным доказательством того, что мы навсегда вместе».